Дариен, Коннектикут, 1979 год. Мы с мамой заключили сделку. Если я усердно работаю по дому и выполняю все домашние обязанности, она выплачивает мне не 50, а 75 центов в неделю. Поэтому в одну из октябрьских суббот я в течение 2 часов сгребал в кучу опавшие листья и складывал их в пластиковые мешки, которые выставлял в ряд у гаража. После смерти деда бабушка продала Дариенский дом с 7 спальнями. Она плакала, уезжая из него. В нем прошли несколько десятилетий ее счастливой семейной жизни. На вырученные деньги она купила 2 небольших коттеджа. Один в соседнем Норуолке для себя, а другой рядом с железнодорожным вокзалом Дариена для нас с мамой. Наконец у нас появился собственный дом с хорошей системой отопления и небольшой прилегающей территорией с лужайкой и деревьями. Уборкой на участке должен был заниматься я. Все-таки мне уже исполнилось 14 лет. Сгребание листьев я считал приятной работой. Она не шла ни в какое сравнение с утомительной летней стрижкой газона с помощью старой ручной косилки, которую нам подарили новые соседи. Я с силой вонзал зубья грабель в хрупкие сухие листья, и звук удара напоминал мне бой малого барабана в джазовой композиции на старой маминой пластинке. Я закончил складывать листья в мешки, и мы с мамой поехали к хозяину большого яблоневого сада в конце нашей улицы, чтобы купить яблоки и сидр. На обратном пути зашли в круглосуточный магазин за сигаретами. Когда вернулись в машину, я сказал как бы невзначай: «Сегодня вечером я иду на вечеринку с Дэйвом и Джимом». Мама закурила и ничего не ответила. Значит, не возражала. Я познакомился с Дэйвом и Джимом годом раньше. У них были папы, и они жили в домах получше, чем мой. Но, несмотря на это, мы плыли в одной лодке. Их семьи не могли похвастаться большим достатком. К тому же в школе начался компьютерный бум. Большинство ребят только и говорили о программных кодах и операционках. Но мы ничего не смыслили в компьютерах, потому что их не имели. И поэтому нас не замечали. Так что мы тусовались вместе и развлекались как умели. Смотрели телевизор и катались на своих 10-скоростных швин. Ездили в пластинки Джонни поглазеть на альбомы, которые хотели бы когда-нибудь купить. Ни меня, ни Дэйва, ни Джима на вечеринку никто не приглашал. Просто-напросто мои друзья подслушали, как кто-то говорил о ней на уроке английского языка. На ужин мы с мамой ели мясной рулет с яичной лапшой и смотрели телевизор. Потом я отведал на десерт шоколадного мороженого и поднялся наверх, послушать радио и одеться для вечеринки. Теперь я отдавал предпочтение исключительно WNEW. Это была единственная нью-йоркская радиостанция, на которой иногда ставили новую волну и панк-рок. Я хотел нормально выглядеть на вечеринке, поэтому заранее обдумал свой наряд. Темно-синяя рубашка Пола из Гудвилла, джинсы Ли из Норуолкского магазина «Армии спасения» и ветровка «Пенгвин», которую бабушка купила для меня в комиссионном магазине Общественной ассоциации Дариена. Кот Такер и собака Квинни последовали за мной в ванную, где я долго разглядывал свое отражение в зеркале над раковиной. Они были добрые животные и любили меня безоговорочно. На вечеринке такого отношения ожидать не приходилось. Крутые ребята, которые должны были на нее прийти, вели себя как дикари. Я знал, что они будут омерзительно хохотать, если кто-нибудь из них догадается, что вся моя одежда куплена в секонд-хенде. Наконец я решил, что выгляжу вполне нормально. Оторвался от зеркала и направился вниз. «Мам, мне пора! Ухожу!» — крикнул я в сторону гостиной. «На вечеринку!» «Ладно, развлекайся!» — был ответ. «Не знаю, когда вернусь!» «Только не задерживайся допоздна!» Я подумал, что она, должно быть, шутит. Я никогда в жизни не задерживался допоздна. Иногда летом катался на велосипедах с друзьями до тех пор, пока не темнело. Но только до 9 часов вечера. А иногда задерживался у моего друга Роба. У него был цветной телевизор и видеомагнитофон. Но возвращался домой никак не позднее 22:00. Я сел на велосипед и поехал к Дэйву. Его дом был маленьким по меркам Дариена, но не меньше моего. И стоял в большем отдалении от вокзала, нежели мой. Дверь открыла мама Дэйва. «Он наверху, в своей комнате», — весело сообщила она. «Джим тоже там». «Спасибо, миссис Марден. Я поднялся наверх. В комнате Дэйва звучала песня Элвиса Костелло, а сам он сидел на полу, держал в руках обложку альбома «This Year's Model» и благоговейно на нее смотрел. «У тебя есть пластинка Элвиса Костелло?» — изумленно спросил я. «Да», — небрежно ответил Дэйв. «Мы с мамой купили, когда ездили в Нью-Йорк». Мы с Джимом с завистью посмотрели на него. Нам не приходилось бывать в Нью-Йорке, хотя он располагался от Дариена не очень далеко. Он был для нас неизведанной землей, которая изобиловала всем, что мы любили. Мы уже давно слушали новую волну, но крутые ребята в школе все еще злобно высмеивали эту музыку, как и панк-рок. Поэтому в школе мы помалкивали о том, что нам нравятся Элвис Костелло и Клэш. Звучала песня «Pump It Up». Я несколько раз слышал ее на WNEW, и мне она понравилась. Музыка была энергичной и очень необычной, будто гудел улей с растревоженными пчелами. Я весь обратился вслух. Не понимал, что говорит Дэйв. Забыл, зачем пришел. Песня была быстрой и до абсурда захватывающей. Мне хотелось прыгать вверх-вниз, крушить мебель и кричать в окно на весь Дариен. «Да пошли вы!» Но песня закончилась, я пришел в себя и спросил. «А к кому мы идем?» «К Синтии Корсилья», — ответил Дэйв. Синтия училась в моем классе, и я страстно желал ее. Она, само собой, была моей ровесницей, но я выглядел как ребенок, а она — как итальянская кинозвезда. И мы с друзьями собирались пойти к ней домой. Я тут же представил, вот она танцует со мной, потом ведет в свою комнату, целует и становится моей вечной любимой подругой. «Ну, годится», — небрежно сказал я. Мы посовещались и решили не садиться на велосипеды. Отправились на вечеринку пешком. Я был рад, что мы были одеты почти одинаково. Это утверждало меня в мысли, что наряд из джинсов, рубашки поло и кроссовок выбран правильно. Мы прошли мимо моего дома. Я увидел свет в окне гостиной, где мама смотрела телевизор. При мысли о том, что она сидит в одиночестве, у меня стало тяжело на душе. Мне захотелось отказаться от своих планов и пойти домой, чтобы быть рядом с ней. Но все-таки я отвернулся от светящегося окна и продолжил свой путь. Через несколько минут мы встали возле дома Синтии Корсилья. Было слышно, как за его стенами громко играет музыка. Звучала песня Кейси Джонс группы Grateful Dead. «Ну что, заходим?» — храбро спросил Джим. «Ну...» — неожиданно тихо и вяло ответил Дэйв. «Я только слышал об этой вечеринке». «Да», — подумал я, — «мы явно сделали что-то не так. Нас не приглашали, и мы были не теми ребятами, которые могли просто так войти в дом и налить себе пиво». «Может, сначала посмотреть, что там да как?» — неуверенно предложил я. Мы тихонько прокрались за угол дома и поставили под окном кухни на попа металлическое ведро. Джим смело встал на него. «Там Том Рент и Чаз Уокер, и Маффи Чайлдрис, и Скутер Борден», — доложил он. «Пьют пиво». «А девочки есть?» «Мэтт Паретта целуется с Джеком и Каном у задней двери». Это было захватывающе. Мы по существу присутствовали на вечеринке, хотя фактически находились на улице и слушали репортаж с перевернутого ведра. Джим, правда, красноречием не отличался. Через 5 минут мы перенесли ведро к другому окну. На этот раз корреспондентом в прямом эфире стал Дэйв. «Там Марк Палмер. Он разговаривает с Синтией. По телевизору идет Би-Джей и Медведь. Билл О'Нил сидит на диване с Эрин Банч и Скоттом Макбрайдом. О, и Стив Ларкин тоже там». У меня кровь застыла в жилах. Стив Ларкин был моим заклятым врагом. Я никогда не дрался по-настоящему, а он ударил меня кулаком в живот на игровой площадке. С тех пор я его ужасно боялся. Мои сладкие грезы о поцелуях Синтии и Корсилья сменились паническими мыслями о том, что Стив Ларкин и его приятели-футболисты разорвут меня на части. Стараясь казаться спокойным, я спросил. «Может, хватит? Пойдем отсюда». Дэйв слез с ведра. Мы прокрались через двор и вернулись на улицу. Мое настроение сразу улучшилось. Я чувствовал себя отважным искателем приключений, как будто пришел с друзьями на вечеринку и плюнул в сторону Стива Ларкина. Пусть Синтия Корсили не стала моей вечной любимой подругой, но Дейв рассказывал мне о ней с ведра. Я находился рядом с желанной девушкой, и этого было достаточно. «Хотите пойти послушать другую сторону пластинки Элвиса Костелло?» — спросил Дейв.